Он заметил, что Джинни, Невилл, Дин и Симус насторожили уши. И даже почти безголовый Ник, призрак факультета Гриффиндор, подплыл поближе, чтобы послушать. «Но», — сказала Гермиона, — «не сейчас, Гермиона», — мрачным и многозначительным тоном произнес Гарри. Он очень надеялся, что все вообразят, будто его задержали некие героические свершения, желательно с участием парочки пожирателей смерти и дементора. Конечно, Малфой постарается растрепать правду кому только можно, но есть некоторая вероятность, что большинство гриффиндорцев его не услышат. Он перегнулся через Рона, чтобы взять себе пару куриных ножек и горсть чипсов, но не успел. Они исчезли, и вместо них появился десерт. «Ты и распределение пропустил», — сообщила Гермиона. Рон тем временем потянулся к огромному шоколадному торту. «Шляпа говорила что-нибудь интересное?» — спросил Гарри, положив себе пирога с патокой. «Да, в общем, то же, что и всегда. Советовала объединиться перед лицом врага и так далее». «Дамблдор что-нибудь говорил про Волан-де-Морта?» «Нет, пока. Но он всегда произносит речь после окончания пира, правильно? Наверное, уже скоро». Снег сказал, что Хагрид опоздал на пир. «Ты видел Снега? Где это?» — спросил Рон, судорожно запихивая в рот куски шоколадного торта. «Мы столкнулись по дороге», — уклончиво ответил Гарри. «Хагрид опоздал всего на несколько минут», — сказала Гермиона. «Смотри, Гарри, он тебе машет».